Город. Корабль продолжал мчаться над планетой, наматывая на нее очередной 22-й виток. Росс с помощью самонастраивающейся аппаратуры исследовательского комплекса установил, что вся планета как бы покоится в коконе неизвестного поля с легкой руки Реута, названного тангирующим или Т-полем. У полюсов оно опускалось воронками к поверхности планеты, и можно было предположить, что именно там находятся чудовищные мощности генераторы, создающие поле. Но Грант не рискнул заниматься их поисками. От Умба уже 5 часов не поступало известий, и это не давало ему покоя. Если планета окажется населенной разумными существами, то сложность положения увеличивается во 100 крат. Встреча с иным разумом никогда не представлялась землянам только лишь проблемой контакта, а его последствия для обеих сторон могли рассчитать лишь специалисты института внеземных культур на Земле. Грант в который раз ощутил на себе все бремя ответственности за судьбу незнакомых друзей с Магиканина, за успешное выполнение основной задачи полета, за судьбу экспедиции, тесно переплетенную с его судьбой, за любое принятое им решение, ибо в случае ошибки сможет ли он ценой своей жизни рассчитаться за жизнь и горе других? Только один раз Росс отозвал Гранта в сторону и спросил, чем грозит ему задержка выполнения основной задачи в случае осложнений. — Ничем, — ответил Грант, с угрюмым интересом рассматривая жесткое лицо математика. — Единственное, чего я боюсь, так это вспомнить, что, кроме всего прочего, я тоже человек. Росс смущенно склонил голову, понимая, что все его слова будут в этот момент лишними. В зал примчался Реут и показал командиру объемный список того места на поверхности планеты, где совершил посадку десанта лёт Умба. «Вот это черное образование излучает широковолосный радиосигнал», — сообщил он возбужденно. «Информационному анализу не поддается, но все-таки город», — задумчиво проговорил Грант. «Город? В сообщении Тихонова тоже упоминается город». Росс подошел к главному виому и долго рассматривал поверхность планеты через вариационные усилители. — Если это их город, ты понимаешь? — Да, — сказал Грант. А Умба молчит. Спустя несколько часов Реут обнаружил еще несколько черных кругов, которые он предложил называть городами. Все они походили друг на друга, как листья дерева, и отличались только размерами. «Всякий поиск делится на 3 периода», — говорил негромко Росс, следя за работой энергетика. «Первый — предварительное размышление, для нас он уже прошел. Второй — наблюдение и фактография, к этому мы приступили. И третий — период выводов, самый безрадостный, по-моему. Чудеса всегда тускнеют от объяснений». «До этого еще далеко», — заметил Грант, полузакрыв глаза. «Что будем делать, командир?» — Росс выжидательно посмотрел на Гранта. «Мужское чутье подсказывает мне, что нужно идти вниз». «А женское чутье бывает?» — подумал Грант, не отвечая. «Тина, что тебе говорит сейчас твое чутье?» «Плохо мне, Тина. Почему я подумала о тебе? Помнишь, у Рубена Дарио я долго перед мраморной каменной стоял один, унынием обуянный. Вдруг крылья в шорох, и по связи странной мне о тебе подумалось мгновенно. Помоги, Тина, коль уж пришла. Если Умба не ответит через 2 часа, я снова пошлю в этот ад своих друзей. Решай, Яр!» — продолжал Росс, не понимая, почему командир не отвечает. «Если Умба молчит до сих пор, то случилось что-то серьезное. Надо идти к нему». «Рано», — сухо отрезал Грант, открывая глаза. «Второй десантолет пошлю, когда сочту нужным». Росс опускал десантолет очень медленно, буквально по метру в секунду. Может быть, именно поэтому отталкивающее поле планеты почти не снесло корабль в сторону от выбранной траектории. На высоте около 40 километров аппараты зафиксировали какое-то загадочное тело, промелькнувшая так быстро, что на снимке запечатлелся только его стремительный силуэт. Координатор отметил нарастание и убывание гравиполя, дикую пляску защитных полей, и нарушения в работе, обеспечивающей полет автоматики. Реут озабоченно просмотрел выданные машиной схемы неполадок и углубился в перенастройку автоматов, не обращая особого внимания на обстановку за бортом десанта лета. Росс окинул его теплым взглядом. Юноша нравился ему любознательностью, отзывчивостью и полной самоотдачей в работе. В свои 25 лет Реут смог стать одним из лучших специалистов-энергетиков нового класса кораблей — трансгалактолетов. И слыл личностью незаурядной. Сели они благополучно всего в километре от десантолета «Умба», стоявшего прочно и без видимых повреждений. Правда, Россу показалось, что корабль будто бы накрыт белой вуалью, но разглядеть это достаточно хорошо он не успел. «МПС или высшая защита?» — деловито произнес Реут, собираясь в бокс за скафандрами. Росс покосился на вём связи, в котором сквозь полосы помех виднелись грант и часть командного зала трансгалактолета. «Ствол», — сказал он в микрофон. «Все нормально. Иду в поиск». «Ветвь 2. Вас понял», — прозвучал невыразительный голос Гранта. «Ты останешься, Саша», — Росс положил руку ему на плечо. «Если не удастся мне, тогда пойдешь ты». И Реут проглотил вертевшееся на языке возражение. В течение всего времени, пока Росс облачался в блестящий балахон скафандра высшей защиты, энергетик украдкой посматривал на его иссеченное морщинами суровое лицо, шрам на щеке. Лицо человека, много пережившего за свои неполные 40 лет. Математика в научном центре разведфлота называли стариком. Не за морщины, старившие его, за сдержанность, которая обычно олицетворяет уверенность в себе и в своих поступках. — Ты, наверное, сильный человек, — неожиданно для себя самого спросил Реут. Росс, продолжая застегивать скафандр, медленно обернулся. — С чего ты взял? — Так, — пробормотал энергетик. — Вообще-то, будучи на третьем курсе института, я выбился как-то в чемпионы курса по мгновенной борьбе. Но это, конечно, мелочи. Я был знаком с одним человеком, Греховым, которого прозвали малышом-оборотнем. Ростом он с мальчишку, но во всем институте, а сейчас я уверен, что и вообще в научном центре, только он один мог вырваться из любого захвата, бороться на равных одновременно с 5 мастерами, и, что касается физической силы, согнуть гриф штанги. «Здорово!» — с загоревшимися от восторга глазами сказал Реут. «Он закончил институт на 4 года позже меня», — продолжал Росс серьезным тоном. «Сейчас работает в управлении аварийно-спасательной службы». «Ну ладно, я пошел. Следи за связью». «Возьми черепаху», — посоветовал с экрана Грант. «У меня больше нет десанта летов». Он не договорил, но Росс и так понял, что хотел сказать командир. Черепаха была тяжелой 6-местной машиной с противоядерной защитой. Скорость ее хоть и невелика, но запас надежности огромен. «Возьму», — пообещал Росс, и, махнув рукой в сверкающей перчатке, вышел из поста управления. Он, не торопясь, осмотрел десантолет «Умба», но нашел только запись устного сообщения Вихрова, торопливую запись о результате первого облета местности и об открытии черного образования, названного исследователями городом. «Саша, как меня слышишь?» — спросил Росс, соединившись с постом управления своего десантолета. Энергетик облегченно вздохнул. «Слышу не совсем хорошо, большой фон. Передай командиру. Впрочем, я сам». Росс соединился с Грантом и коротко пояснил ему ситуацию. «На чем они ушли?» — спросил тот мрачнее. «В Эллинге нет куттера». «Куттер! Ах, черт! Автоматы записали хотя бы направление, откуда передавал сообщение Виталий, а?» «Нет. Маяка куттера тоже не слышно». «Яр! Здесь летают странные сети». «Сети? Или паутины? Издали они похожи на настоящие паучьи паутины. Но размеры их в 100 крат больше. Жизнь?» «Я имею в виду разум?» «Не знаю». Грант помолчал, постукивая пальцами по канту пульта. «Магиканин тоже не отзывается. На всех диапазонах только вой помех». «Ну, иди». Грант хотел еще что-то сказать, но, наверное, передумал и выключил связь. «Не волнуйся, Александр», — улыбнулся Росс энергетику по возможности уверенней. «Следи за маяком. Я их найду». Через несколько минут он сел в черепаху, похожую больше на еловую шишку с лапами, и поднял в воздух тяжелую машину. Хотя светило стояло почти в зените, проку от него было не больше, чем от земного солнца в дождливый осенний день. Росс свернул чуть в сторону, где дымные струи поднимались чаще, и оказался над странным многоцветным сверкающим полем. В кабине черепахи запел звуковой датчик радиоактивной опасности, и одновременно на пульсе вспыхнул рубиновый сигнал гамма-излучения. 270 рентген, — присвистнул Росс, включая анализатор. Тори Амерци Беркли, — начал перечислять автомат. Под черепахой проплывал естественный ядерный обогатитель, превосходящий по масштабам все известное людям. Связь с десантолетом прервалась и возобновилась только после того, как машина миновала залежи трансурановых руд. Росс знал, с каким трудом и как медленно промышленность Солнечной системы создает эти сверхдрагоценные элементы, нужные почти в любой области техники и медицины. Если не произойдет ничего неожиданного, то люди получат великолепный подарок — совершенно открытые залежи этих элементов. Если не произойдет... Тут машина влетела в белый непроницаемый туман. Росс ощутил покалывание в висках, болезненное подергивание лицевых мускулов, боль в суставах и, испугавшись, рванул черепаху вверх. С полукилометровой высоты он оглядел плато под собой, но тумана никакого там не оказалось. Вместо него над синими изломами теней медленно уплывала в сторону огромная серебристая паутина. Росс ощупал ее локатором, но она никак не прореагировала на это, разве что... Ему стало казаться, будто из-за паутины на него смотрит затаившийся хищник. Наконец, Росс достиг того места, откуда, по его расчетам, Вихров последний раз вел передачу на корабль, и остановил аппарат в воздухе. На юге вырастал из-за горизонта массив горного хребта, дрожащий из-за плывущих дымных струй. В противоположной стороне вставала какая-то черная потрескавшаяся стена. До нее было около 15 километров, и подробностей разглядеть Росс не смог. Но смотрел на нее долго, чем-то притягивала она взор. Необычностью, безмолвием. Вдруг низкий гул заставил Росса мгновенно обернуться, и он увидел поразительное явление. По ровной поверхности плато скользила черная скала, окутанная дымом и пылью. Она промчалась под черепахой, оставив в породе плато глубокую дымящуюся борозду, и вслед за ней скользнули две паутины, сияющие так, что на них было больно смотреть. Почудилось Россу, окликнул его кто-то. Он повернулся к пульту, но связи с кораблем снова не было. Мигал тревожный огонек автомата защиты, светились алым индикаторы радиации. В рубрике стояла тишина. Росс поднялся выше, еще раз с высоты километра осмотрел плато до горизонта, включил автоматический режим локации и медленно поплыл в сторону хребта, прочь от черной стены. Он уже догадался, что это и был тот самый загадочный город, открытый ими еще с орбиты Трансгала.